Распорядившись насчет поисков сокровищ, Светоний вспомнил о почтительно ожидавшем посланнике и велел привести его. После долгого путешествия гонец выглядел изрядно потрепанным. Более того, Светонию доложили, что мокрый грязный вид парня вызван тем, что он со своей лошадью только что переправился через узкий пролив. Выдохшуюся лошадь, еще испускавшую пену, несмотря на купание в канале, увели подальше, а вестника доставили губернатору. «Погоди немного, передохни, парень», — успокоил Светоний гонца. «Даже ради доставки важнейших известий не стоит испускать последний вздох». «Камула дунум!» — хрипло выдавил вестник. Светоний осознал, наконец, как ужасно выглядит посланец. На его потрескавшихся губах запеклась кровь и земля. Глаза бессмысленно блуждали, а коротко остриженные волосы растрепались, как у друидов, чьи безжизненные тела покрывали берег. Щелкнув пальцами, Светоний приказал принести бурдюк с чистой водой и передать его посланнику. Когда тот напился и прочистил горло, губернатор велел ему продолжать. Но взгляд у парня все еще был безумным. Конечно, все люди Светония закалились в военных походах, но он подумал, уж не лишились ли они временно рассудка при виде всех этих убитых мужчин и женщин, по которым они практически ходили. «Успокойся», — решительно сказал Светоний. «Очевидно, ты на бешеной скорости проделал весь этот путь, более 200 миль. Ты привез мне какое-то срочное известие из Камула-Дунума». «Все мертвы», — прохрипел посланец. «Тысячи, десятки тысяч, все погибли, и весь город, храм Клавдия, все сгорело дотла». Он начал рыдать. Светоний, поначалу изумившись, быстро пришел в ярость. Взмахнув рукой, он резко хлестнул парня по лицу. «Ты солдат, мужчина», — напомнил он. «Во имя Юпитера возьми себя в руки. Что случилось в Камула-Дунуме? Там произошло землетрясение, пожар?» «Восстание, наместник», — сказал гонец, глотая воздух. «И кены, и тринаванты. Может, еще какие племена из этого Корнуола? Мы толком не поняли». «А чем же занимался в это время 9-й легион Гиспана?» — ледяным тоном поинтересовался Светоний. «Зашивал дырки на тогах, пока племена босоногих островитян поджигали селения, находящиеся под его защитой?» «Там не было никаких босоногих племен, наместник. На нас напало множество хорошо вооруженных воинов. 200 тысяч или даже больше», — сообщил ему солдат. «И меня послал к вам сам командующий, Петилицериал, приказав как можно быстрее добраться до вас. Половина 9-го легиона уже уничтожена. 25 сотен человек, среди которых был и я, попытались выбраться из города. Римский прокуратор Декиан бежал вместе с его подчиненными на материк, а Петили заперся в крепости, рассчитывая, что вы пришлете ему подкрепление». «Чепуха! Как могла горстка необразованных, безмозглых бритов уничтожить половину римского гарнизона и повергнуть в бегство самого прокуратора?» — воскликнул Светоний, даже не скрывая презрения к народу, который стал ему ненавистен. Он сплюнул и добавил: «Как они могут быть хорошими воинами, если не в состоянии стать даже хорошими рабами?» «Однако у них полно оружия, лошадей и колесниц», — сообщил ему солдат. «Их женщины сражаются наравне с мужчинами и гораздо более ожесточенно. Я сам видел их зверства в Камула-Дунуме. Наместник, это какой-то ужас. Они убивали стариков и молодых, простых жителей и солдат, матерей и даже детей без всякого разбора, будь перед ними римляне или помогавшие нам бриты. Я видел трупы римских женщин с грудными младенцами, привязанными к груди. А мужчин распинали прямо на улицах, да простят мне боги эти слова, но их тела заживо разрубали на части, рассекали рты тех, кто еще дышал». Вестник умолк, в глазах его сверкали боль и ужас, очевидно, почти не притупившиеся за время изнурительного путешествия. Светоний вздохнул. «Даже не представляю, Какого же гениального полководца нашли они для руководства этим походом? — презрительно бросил он. — Их вела Буудика, наместник, царица Икенов, — ответил посланник. — Эти дикари последовали в бой за женщиной? — спросил Светоний, впервые выказав неподдельное изумление. — Пожалуйста, наместник, — сказал посланец, — командующий Петилий просит вас поторопиться. Судя по тому, что я видел, их восстание далеко не закончилось. Кажется, они черпают новые силы в крови убитых. Камула-Дунум уже разрушен, сейчас они движутся к Лондиниуму. Лондиниум, Британия. Ранняя весна 61-го года. Комиксцо. Смешение. Было, есть и будет множество видов массового уничтожения человеческих жизней. Самые главные разрушители — огонь и вода. Остальные, менее существенные, порождаются тысячами других несчастий. Платон, Тимей. Насколько понимал Иосиф Аримафейский, Лондиниум не был ни крупнейшим, ни старейшим или важнейшим городом в Британии. Но до недавнего времени он являлся одним из красивейших городов, расположенных в широкой и спокойной долине Большой реки. Ныне, когда он прогуливался в последний раз по ее берегам, там уже не осталось и следа от Лондиниума. Вся эта процветающая римская провинция превратилась в кучу раскаленного пепла. Иосиф видел, как за рекой римляне вели на работу по каменистому берегу закованных в кандалы местных жителей. И он понял, как много утрат принесло разрушение этой твердыни, и как долго придется расплачиваться бритам за их попытку, пусть даже оправданную, отомстить захватчикам. Римлянам нужно было собраться силами, и они покидали этот разоренный и открытый для набегов город. Сейчас, после разрушения трех римских городов, включая Веруламий, восстание бритов было подавлено. Мятежников, совершенно неподготовленных для противостояния отлично экипированным и обученным римским легионам, отбросили к их собственным повозкам и разгромили, методично и безжалостно уничтожая вместе с людьми их лошадей и домашних животных. Буудика и ее дочери расстались с жизнью, добровольно приняли яд, предпочтя милость богов ожиданию милости римлян. И поскольку восставшие, охваченные жаждой возмездия и военным пылом, покинули свои дома поздней весной, не посеяв зерна, то земли отстояли голыми, и голод свирепствовал всю зиму. Благодаря бесконечным запасам рабского труда, любая римская провинция могла стать еще более могущественной и процветающей, чем в былые времена. Римляне вскоре вновь отстроят Лондиниум, и на сей раз, догадывался Иосиф, они создадут каменные твердыни, отказавшись от старых глиняных сооружений. У них будут отлично укрепленные крепости и гарнизоны. Любая слабая видимость цивилизованных отношений, прежде проявляемая этими дикарями, теперь была развеяна по ветру. В ночь уничтожения священной рощи на острове Мона, когда Иосиф бросил завещанные ему учителем священные реликвии в Лин-Керик-Бах вместе с сокровищами друидов и смотрел, как они исчезают в темных водах озера, он понял, что наступил конец некой эры. У них было много планов и задумок, но что же в итоге осуществилось? Что станет с реликвиями, которые просил их сохранить учитель? Появятся ли они когда-нибудь вновь на земле, как и сам учитель? Прошло почти 30 лет со дня смерти учителя. Иосифу скоро стукнет 70. Но все, что он так долго и тщательно хранил, казалось, навсегда поглотили темные воды. А когда, к примеру, он вернулся сюда на юг в прошлом году, то обнаружил, что его скромная земляная церковь в Гластонбери сгорела дотла во время народных волнений, как и множество других строений в Южной Британии. Все, ради чего он жил, а учитель отдал свою жизнь, казалось, исчезло, как облака, тающие на горизонте. Даже слова учителя, которые Иосиф и Мария всячески пытались сохранить, вновь теперь запечатаны в глиняные сосуды и сокрыты в пещерной темноте этих камбрийских холмов. Учитель надеялся, что его заветы и деяния сохранятся в памяти навеки. Но из-за отсутствия похвальной традиции, принятой у друидов, передачи древних знаний из уст в уста, смысл всей их жизни, включая самого учителя, скоро исчезнет вовсе, затерянный где-то в пустынных землях, и будет проявляться лишь в смутных воспоминаниях и легендах. Верно гласит пословица: «Историю пишут победители». Но историей становится то, что уже случилось, что было в прошлом и закончилось, подумал Иосиф. А как насчет будущего? Именно ради того, чтобы выяснить это, он вернулся на север. Конечно, за минувшие 30 лет друиды помогли Иосифу распространить учение учителя здесь, в Британии, так же, как и за проливами, в Эйре и даже в Галлии. Но сегодня римляне охотятся за самими друидами, словно за дикими зверями. Однако древняя культура кельтов, их глубинное религиозное понимание жизни и земли и особая мистическая убежденность, которую они всячески поддерживали в себе и других, вселила в Иосифа надежду на то, что они помогут ему вновь вернуться к миссии, возложенной на него учителем много лет назад. Может, даже к самому учителю. Именно поэтому он предложил себя в качестве вестника. Впервые за 30 лет Иосиф со всей определенностью осознал приближение события огромной важности, хотя не мог предвидеть, чем оно обернется – добром или злом. Черное озеро, Британия. Праздник костров – 61 год. Отправление вестника. «Всех благ, моя дорогая Клео, разумные люди должны просить у богов». Плутарх, Исида и Осирис. Обращение Клео, дельфийской пророчицы. В полночь римские часовые наконец ушли, и можно было спокойно развести костер. Большая часть племени бритов пряталась поодаль, под сенью темного леса. Иосиф вместе с тремя другими избранниками стоял у костра и молча смотрел, как Лаверний, чье лицо бронзовело в отблесках пламени, смешал озерную воду с приготовленной ими мукой из 5 злаков, сделал лепешку, завернул ее во влажные листья и испек на углях. Развернув испекшуюся лепешку, он поджег ее с одного конца, потом разломил на 5 кусков, 4 просто испеченных, а 1 обгоревший, и положил их в чашу. Он поднес эту чашу каждому избраннику, и каждый взял по куску. Лаверний вынул свой кусок последним. Разжав руку, Иосиф обнаружил, что ему не достался обгоревший кусок лепешки. Он взглянул на остальных со смешанным чувством облегчения и тревоги, заметив, как его спутники по очереди отводили глаза от его руки. Затем лицо родного сына Лаверния Белина, высокого и красивого мужчины с каштановой шевелюрой и бородой, озарилось широкой улыбкой, подсвеченной отблесками костра. Он открыл свою руку с обугленным куском лепешки и показал его всем. Его улыбка была такой сияющей, что на мгновение он напомнил Иосифу учителя. Иосифу совершенно не хотелось осложнять проведение этого ритуала, однако он никак не ожидал, что избранным окажется Белин. «Нет», — с удивлением услышал Иосиф свой собственный голос. Лаверний спокойно положил руку на плечо Иосифа, потом крепко обнял своего сына с таким видом, словно гордился им. «Позвольте мне стать вестником вместо твоего сына», — тихо возразил Иосиф Лавернию. Ему ведь всего 33 года, у него еще вся жизнь впереди. А я прожил почти 70 и не смог осуществить возложенной на меня миссии. Лаверни откинул назад голову и рассмеялся, что показалось Иосифу не слишком уместным в данной ситуации. «В таком случае, друг мой, — сказал он Иосифу, — какой же из тебя вестник? Какую пользу ты можешь принести нам, уж я не говорю о богах? Абелин — прекрасный избранник, безупречно сильный и здоровый, и он сумеет стать отличным слугой, выполняя божественные распоряжения. Спроси его сам, разве не счастлив он, что ему выпала честь стать нашим вестником?» На Иосифа внезапно нахлынули воспоминания о последней трапезе учителя, когда тот омыл ноги всем ученикам. Странно, почему же при одной мысли о каких-то глубоких побуждениях он не испытывает чувства вдохновения, а ему просто хочется плакать? Белин улыбнулся Иосифу почти блаженной улыбкой, показывая свой почерневший кусок. Проглотив его, он подошел и крепко обнял Иосифа, слегка встряхнув его, как делал когда-то давным-давно Лаверний. «Иосиф, Иосиф, — сказал он, — пойми же ты, я не умираю, я обретаю вечную жизнь. Ты должен радоваться за меня. Если я увижу твоего Иисуса в мире ином, то передам ему твои надежды и любовь». Иосиф закрыл рукой глаза и заплакал. Но Белин лишь глянул на Лаверния, удивленно пожав плечами. Его выражение говорило: столько лет прожив среди друидов, он все еще думает, как язычник или римлянин. Они вызвали жестами своих соплеменников из леса, и Иосиф попытался взять себя в руки. Один за другим члены кельтского племени покидали тенистые заросли, подходили за благословением к костру и, относя свои золотые или медные драгоценности к берегу озера, опускали их в воду. Когда вся утварь, браслеты, украшения и даже рабские цепи исчезли в его темных глубинах, они направились, выстроившись в одну шеренгу, за Лавернием, который повел их от костра по берегу озера к низине с топким торфяным болотом. Над луной шептались облака, пропуская на землю струи жутковатого света. Подойдя к краю обширных торфяных болот, Белин опустился на колени и воздел руки к небу. Двое молодых мужчин, бывших наряду с Иосифом среди добровольцев, сняли с него плащ и остальные одежды. Лаверний дождался, пока его сына полностью раздели, и вручил ему повязку, обшитую лисьим мехом. Белин надел ее на руку, опустил голову и сложил руки за спиной, чтобы их связали кожаными ремнями. На шею ему также накинули кожаную петлю. Не поднимая головы, Белин тихо сказал: «Мать-Земля, в твои руки я вверяю дух мой». Иосифу показалось, что эти слова ледяным ножом полоснули его по сердцу. Затаив дыхание, он смотрел, как Лаверний взял кожаный мешок и извлек оттуда острейший охотничий топор. Подняв его над головой, он обратил взор к небесам, и в этот момент выкатившаяся из-за облаков луна залила землю бледным светом. Кельты в молчании стояли на краю болота. Иосифу они казались лесом молящихся деревьев. Лаверний нараспев произнес своим низким грудным голосом: «Смерть от огня! Во имя божественного грома мы вверяем тебя Таранису!» Белин даже не шелохнулся, когда над ним быстро и уверенно взмахнули топором, хотя Иосифу показалось, что он услышал его вздох сразу после того, как лезвие топора нанесло смертельный удар по черепу. Белин упал вперед, лицом в землю. Двое молодых мужчин вышли вперед, и когда Лаверний одним резким движением вытащил топор из головы своего сына, затянули петлю на его шее. «Смерть от воздуха», — сказал Лаверний, — «мы веряем тебя Иисусу». В тишине Иосиф услышал громкий хруст, звук сломанной гортани. Двое мужчин, теперь уже им помогал и Иосиф, подняли обмякшее, но прекрасное тело Белина с опущенной головой над солоноватыми водами. И, наконец, Лаверний произнес последние слова, которые следовало произнести в ту ночь. «Смерть от воды! Мы веряем тебя, Тифтату!» Иосиф смотрел, как погружается в болото и бесследно исчезает принятое землей тело. Но за мгновение до полного исчезновения Иосифу вдруг привиделось на краткий миг странное движение в этих непроницаемых черных водах. Ему показалось, что он видел, как Бог, раскинув руки, принял тело Белина в свои объятия, и Бог улыбался.